Получи на прощание прощение. Стихотворный сборник Владимира Филиппова из лирики 80-х, начала 90-х годов. Читает автор. Получи на прощание прощение. Мы с тобой огонь и вода. Это лучше гораздо, чем тление, только в жарком пылу исступления этот пыл остывал иногда. Потому что две разных стихии не умеют друг друга понять, даже если все чувства остыли в этом загнанном призрачном мире, не к лицу своих чувств проклинать. Наша встреча, как медленный танец, вместо музыки звон кастаньет, только в лету прошедшее канет и мелькнет на потухшем экране твой задумчивый силуэт. Получи на прощание прощение, и, конечно, прости и меня. Будем помнить прощание мгновения, ритм взволнованный сердцебиения, горечь, слезы и боль того дня. 1982 год. Я не прошу прощения. Нет больше ерунды. Да, было увлечение, растаяло как дым. Все, что случилось, к лучшему. Родная, не грусти. Я не прошу прощения. Но ты меня прости. Я не прошу прощения, свершенного не жаль, не скроет мук навеянных прошедшего вуаль. Все, что случилось, к лучшему. Родная, не грусти, я не прошу прощения, но ты меня прости. Я не прошу прощения, но сердце не томи, судьбы хитросплетения ты без хулы прими. Все, что случилось, к лучшему. Родная, не грусти. Я не прошу прощения, но ты меня прости. 1979 год. Кто ты, женщина с зелеными глазами, своим взглядом опалившая мне душу? Почему я пред тобой не замер, а ушел, куплета не дослушав? Кто ты, кто? Я спохватился поздно. Не найти нигде теперь ответа. Ни из уст гадалки невозможно, ни из справочников всей планеты. Кто ты, безымянная царица? Где тебя искать, моя потеря? Память чертит волосы, ресницы, но к твоей судьбе закрыты двери. Мне судьбе осталось покориться, как родник скользнуло меж каменьев. Не сумел я той воды напиться, опустившись тихо на колени. Впрочем, может, ты мне только снилась, так что не суди меня сурово. Если б все обратно повторилось, все как есть оставил бы я снова. Жизнь вполне богата на сюжеты, кое торопливо мы листаем, прячем свои чувства под запреты, сбив тела в бесчувственные стаи. Потому случайности боимся и по жизни ходим только строем. Мы не замечаем главных истин за словесную своей игрою. Кто ты? Я тебя и знаю, и не знаю. И страницы чистые, как поле. Я листаю в городе на Волге, ну а ты в далеком Таштаголе. 1980 год. Ангелина. Я в расцветных садах Эритреи, в мудром взгляде седого жреца, разглядел бюст роскошной Психеи. Я вал незнакомой лица, и не встретить красивей гречанки, что во взгляде жреца просквозил. Ты царица или куртизанка, и твой облик меня поразил. О, Ангелина, Ангелина, для меня ты как небо, как небыль, словно трепетный зов без ответа. Ты как лучик прозрачного лета, как другая моя половина. Ангелина, Ангелина, облик девы меня вдохновляет за мечтою своей брести. Той гречанки краса неземная не могла за собой не вести. По лесам, по морям, по теснинам я свою незнакомку ищу. Не Таис ее звать, Ангелина. Я то имя сто раз прокричу. О, Ангелина, Ангелина! Для меня ты как небо, как небыль, словно трепетный зов без ответа. Ты как лучик прозрачного лета, как другая моя половина. Ангелина, Ангелина! Полыхает лесная рябина, брызнув огненных ягод букет. Повстречал я тебя, Ангелина, там, где путь начинает рассвет. Я от ветра промозглого спрячу твой прекрасный волнующий лик. В моем сердце от страсти горячем этот трепетный возглас возник. О, Ангелина, Ангелина, для меня ты как небо, как небыль, словно трепетный зов без ответа, ты как лучик прозрачного лета, как другая моя половина. Ангелина, Ангелина. 1981 год. Звездный хоровод. Летнюю порою, лишь день погасит свет, я тебе открою маленький секрет. Тишину погружен, город лишь уснет. Нас с тобой закружит звездный хоровод. Звездный хоровод взлетит над спящую землей, зажигая тысячи сердец. Ночь закружит в звездном вальсе тихо нас с тобой, засыпав нас букетами чудес. В мириадах точек звездной кутерьмы и в волшебной ночи растворимся мы. Звездами завьюжен, вспыхнет небосвод, нас с тобой закружит звездный хоровод. 1981 год. В любви не нужно громких фраз, не нужно красноречия. Все скажет блеск влюбленных глаз, друг вспыхнувших при встрече. И не мечтаю ни о чем, глаза твои смотрел бы, и музыка текла бы ручьем и возносилась к небу. Словами чувств не заменить, чему пустые фразы? Ты лучше на меня взгляни, и все увидишь сразу. Молчи, любимая, молчи, не нужно слов напрасных. Пусть лучше музыка звучит во взглядах наших страстных. В любви не нужно громких фраз, не нужно красноречия. Все скажет блеск влюбленных глаз, вдруг вспыхнувших при встрече. 1982 год. Березы. Ты слышишь, как в роще березы звенят? О чем-то своем меж собой говорят? Ты слушайся, вникни, корням просочись, живительной влагой для них обратись. Пусть выпьют тебя, по стволам потечешь, и сам ощутишь мимолетную дрожь от легкого вздоха забытых полей. Услышишь, как в роще поет соловей, как звонко смеется веселый родник и как собираются в месяцы дни. Природа, ты слышишь ее недоверчивый вздох? От этого вздоха я чуть не оглох. 1982 год. Весь день я кутаюсь в заботы, весь день я в суматохе дел, весь день зажат в тисках работы, которые я себя одел. Я из характеров фундамент для дел грядущих сотворю, в потемках душ раздую пламя, в сердцах зажгу мечты зарю. Я одержимостью засею безбрежье непорочных душ, чтоб не заглохли от безделья, чтоб воздух лени был им чужд. Но если кто меня попросит покоем выбелить мой дом, работой вымощу я площадь, покой оставив на потом. 1982 год. Скажи мне, как спокойно спать, укрывшись сонной тишиной? Не в силах сердцем я принять ночной безоблачный покой. Скажи, как быть самим собой, когда не в радость дом родной, где в хладном царстве хрусталя стою один перед стеной, бетон глазницами сверля. Не прошибить ее плечом, ей кровь из сердца нипочем. Стою пред нею, чуть дыша, в свои сомнения облачен, и кровоточится душа. Я сердцем не могу принять ночной безоблачный покой, и тихо сонная кровать всю ночь бормочет подо мной. 1983 год. Я уйду из дома поутру, чтобы сердце с песней обручить, в роднике ладони замочить, распустить свой парус на ветру. Отыщу пропащую судьбу, ту, не преклонившую колен, на вершины высоченных стен взберусь я, невзирая на пальбу. Я уйду из дома по весне, мой удел с природой дни делить и судьбу свою благодарить за любовь, подаренную мне. Каждый Божий день и каждый час мне дано огромный мир любить, ссориться, мириться, просто быть, будни принимая без прикрас. 1983 год. рок-н-ролл. Такой запал, такой накал, ритмичный звук мелодий. Вошел в беснующийся зал и в рок-н-ролльный мир попал, в эмоции половодье. Там рок-н-ролла дух любви, танцуй и пой, как на бой. Других с собою позови, в мир рок-н-ролла, как в забой. Других с собою позови, иди со мной, иди за мной. В мир рок-н-ролла, иди за мной. Гитара, заведенный скрик, мурашками по коже. Пой рок-н-ролл со мной, старик, почувствуешь ты в тот же миг. Дух рок-н-ролла тоже. Там рок-н-ролла дух любви, танцуй и пой, и как на бой. Других с собою позови, в мир рок-н-ролла, как с забой. Других с собою позови, иди со мной, иди за мной. В мир рок-н-ролла, иди за мной. С ним и в пургу, с ним и в рассвет, куда-то в край торосов. Границ для рок-н-ролла нет, и тысяч он будет лет играться без вопросов. Там рок-н-ролла дух любви, танцуй и пой, и как на бой. Других с собою позови, мир рок-н-ролла, как с забой. Других с собою позови, иди со мной, иди за мной. В мир рок-н-ролла, иди за мной, иди со мной. 1983 год. Памяти Джона Леннона. Гении рождаются нечасто, и к ним относиться бы бережно, а их разрывает на части восторги толпы неумеренной. Они под обстрелом фото и кинокорреспондентов, за ними идет охота секретных служб и агентов. Покоя им нет от поклонников, какая уж тут идиллия. Найдется среди паломников кто-нибудь с жаждой насилия. Вдруг врубится в камень истории 5 выстрелов из пистолета, и вмиг, почернев от горя, за гробом пойдет планета. Не вырваться мне из плена навязчивых сновидений, как гибнет в Нью-Йорке Леннон, отрицающий преступление, насилие отвергающий, мечтающий об идиллии. Он в мире страстями пылающим, сам жертвою пал насилие. И все мы, пока что везучие, помянем его творчество. Ведь песни его живучие, живучие его пророчества. И змеем ползет сомнение, слухами подогретое. А тот ли убийца гения, кто выстрелил из пистолета? Признаюсь, душа заплакана. Что нужно от нас изуверам? Мы все как один над плахами. Поем, протестуем, веруем. 1983 год. Отец, как прав ты был, презрев имущих власть. Не ведал я всей глубины прозрения. Там на вершине правит балом тени, что величает громким словом знать. Все, что хотят они, они творят. А все, что мы творим, они хотят себе присвоить для своих внучат. И бремя власти на себе влача нас обезличивают всех за рядом ряд. Прозревших остужает эшафот, бросая самых стойких на колени. Всех непреклонных успокоит плаха, а слабых перемелет жерно страха. И так за поколением поколение. Отец, как прав ты был, презрев имущих власть. Не ведал я всей глубины прозрения, что водкой заглушал ты собственное мнение, чтоб в одиночестве своем страдать. 1983 год. Я не ищу единого ответа. Что жизнь? Она необъяснима. Но чувствую, как прет из кабинетов на горе нам зеленая рутина. Мне в одночасье предлагали спор, сумею ли различить в толпе я друга, сумею ли рассмотреть, кто чист, кто вор, кто из начальников отъявленный бандюга. Что лица, коли все решает роль, а исполнители — их вереница. А мне, приятель, все же ты позволь, откланившись отсюда, удалиться. 1983 год. Просто все и ясно. Звезды светят страстно, только что с того мне? Не сказав ни слова, ты ушла к другому. Просто все и ясно. Ты ушла, и что же? Сердце боль напрасно гложет. Все вокруг застыло, скрылась пеленою, и не знаю сам я, что со мною. Просто все и ясно, мы с тобой устали, и совсем чужими стали. Ни к чему пытаться возвратить былое, будет тлеть кострище под золою. Просто все и ясно, и понять несложно, мой костер погаснуть должен. Все вокруг застыло, скрылось пеленою, и не знаю сам я, что со мною. Просто все и ясно, мы с тобой устали, и совсем чужими стали. Я с другой рядом, жизнь она такая, может, так и надо, я не знаю. Просто все и ясно, ты ушла, и более в сердце не осталось боли. Звезды светят страстно, только что с тобой мне, не сказав ни слова, ты ушла к другому. 1984 год. Как тяжело, когда не понят, когда друзьями позабыт, лицо упрятано в ладони, и колокол в груди стучит, и тяжелее не сыщешь доли, чем одному свой крест нести. Никто тебе не прикословит, но и тебя не приютит. Как тяжело, когда не понят, когда друзьями позабыт, когда становишься изгоем от мелочных людских обид, и тяжелее вдвойне тем более, что ты совсем-совсем один. Кричит твоя душа от боли, и сердце рвется из груди. Как тяжело, когда не понят, когда друзьями позабыт, и бьются мысли, словно кони, из сердца, как из-под копыт, и тяжелей, когда в безмолвии несется крик твоей души. Как тяжело, когда на помощь к тебе никто не поспешит. 1984 год. Чудный сон. Все, что с нами было, — это чудный сон. Прозвенел будильник, и окончен он. И брожу потерян в ярком свете дня, и как будто время стало для меня. Город вмиг оглохший, как в немом кино, словно застеклили предо мной окно. Холод одиночества в жаркий день проник, будто из резины потянулись дни. Что за наваждение, этот чудный сон? Он густым туманом лег со всех сторон, словно наизнанку вывернулись дни. Буднями бесцветными стали вдруг они. 1984 год. Стереокино. Я знаю, что такое стереокино. Я был на стереокино не так давно. Там все не так, как мы привыкли. Надев очки, там все притихли и, затаив дыхание, расселись по местам. Я знаю, что такое стереокино. Экран похож там на раскрытое окно, и прямо в зал из киносада свисает грозди винограда. Я это видел, видел, видел, видел это сам. Я знаю, что такое стереокино. Сверкает вывеской неоновое оно, и за сверкающим фасадом вас ждет высокая награда. Вас ждет билет, билет, билет на стереокино. 1984 год. Город любви, Ленинград. Снова выспренний слог и загадочный взгляд. Возвращаюсь я к вам, милый мой Ленинград. Город сотни мостов и белесых ночей, город вечной любви и горячих очей. Город любви, Ленинград. Город любви. Город любви. Город вечной любви, город стройных колонн. Как же рад, что вернулся я к вам на поклон. Снова буду бродить над вечерней Невой. Медный всадник качнет мне во след головой. Город любви, Ленинград. Город любви. Буду мерить шагами ваш Невский проспект, тот, который поэтами страстно воспет. У сырых парапетов свинцовой Невы. Милый город, я к вам обращаюсь на вы. Город любви, Ленинград. Город любви. В вас, мой город, заложен величие знак. В переулках, проспектах, дворцах и мостах. В вас и роскошь, и траур, и слава, и грусть, и божественный дух, и Европа, и Русь. Город любви, Ленинград. Город любви. 1984 год. Светлый путь. Светлый путь, боль души моей. Знаю, что мечтать о том лишь суждено. Чтобы найти мечту, окунуться в ней, этого пока мне не дано. светится окно в позабытом замке, и не мудрено выйти с позаранку, чтобы найти его средь пустынных скал, там, где солнце луч скользнув, пропал. Светлый путь, боль души моей, знаю, что мечтать о том лишь суждено, чтобы найти мечту, окунуться в ней, этого пока мне не дано. В зеркале души мысли покаяния, веру за гроши и за подаянием, пустоту на трон, гордость к пьедесталу, к злости на поклон, к почестям усталость. Стоп! Остановись на мгновение. Разве это жизнь? Тление. Вспыхни и гори, пламя в высоту. Выйди до зари, чтобы найти мечту. 1984 год. Как-то раз, без меры пьяным, заливал тоску вином. В табор я забрел к цыганам, сердце вспыхнуло огнем. Два гитарных перебора, 10 звонких голосов. И как не бывало горе, я по кругу колесом. Все быстрее переборы, танцевать уже не вмочь. Стихнет все еще не скоро, впереди цыганка ночь. Эй, кудрявый, не пугайся, ты к цыганке подойди. Хочешь знать, что ждет, признайся, ручку мне позолоти. Взгляд пронзительной гадалки мое сердце опалил, но, наполнив снова чарку, я ее остепенил. Как я жил, забыть не лихо, как живу и так видать. А что будет, — молвил тихо, — тут и нечего гадать. Сам не свой был целый вечер, здесь развеяли мне грусть, и теперь за нашу встречу я опять вина напьюсь. 1985 год. Спешат мои часы, торопятся куда-то, туда, где больше нет ни времени, ни сил. Вместе с ними я спешил туда когда-то, но рухнул подо мной проломленный настил. И мне бы встать, а я не смог, никто подняться не помог. И вот к духовной нищете приговорен я, тель не те, часы спешат, мне все равно. Что время, коль ушло оно? Его назад не возвратить, мне остается тихо жить, довольствуясь сухим пайком, и время догонять тайком. Спешат мои часы, торопятся куда-то, а мой усталый дух остался в забытьи. Признаюсь в том, увы, никто не виноваты. Спешат мои часы, а мне пора уйти. 1985 год. Жизнь — отражение шахматной партии. Игра не клавир на четыре руки. В горниле решений куются характеры, в сражениях растут игроки. Каждый слагает свои комбинации, не в силах предвидеть итог, и кто-то, возможно, заслужит овации, кого-то постигнет злой рок. Дебютные промахи дорого платятся. Больней нет ошибок в начале пути. И если в дебюте игра не заладится, то будет непросто ее вам спасти. Пусть каждый из вас оглядится внимательно, какое начало он в жизни избрал. Ведь тот, кто в дебюте пожертвует качество, пусть знает, что партию он проиграл. Жизнь — отражение шахматной партии. Игра не клавир на четыре руки. В горниле решений куются характеры. В сражениях растут игроки. 1985 год. Я захлебнулся горечью души. Что мне мелодия несбывшегося вальса? Лишь пепел от любви моей остался. И боль такая, что ничем не заглушить. Постой, певец, душа твоя пуста, как зал, в котором тщетно надрываться. Но от себя бессмысленно скрываться, молчать, сомкнув застывшие уста. В самом себе замкнуться не спеши, безумство мысли обращая в камень. О том, что не сумел сказать словами, быть может, скажут клавиши души. И как бы невзначай заполнит зал те, кто спешил решать свои проблемы. Ведь искренность — надежнейший причал, к которому стремимся все мы. Счастливый час, когда царит душа, порхая птицей над притихшим залом, где сотни лиц застыли, не дыша, взирая за твоим певец финалом. Был полон зал. И мигом опустел. Погасли свечи, фонари и люстры. И выплесну затисканные чувства. я ко всему на свете охладел. 1985 год. Я жмурюсь от вешнего солнца, вдыхаю лесов аромат, и к талой воде, как к вину, припадаю, бреду за весной наугад. Гуляет по кронам деревьев мой полурассеянный взгляд. Я часть благодарной природы, и этому искренне рад. 1985 год. Мир такой, без прикрас, где живем только раз. Не умеем беречь, не умеем хранить, бескорыстно не можем прощать и любить. Клеветою опутан, потоками лжи, этот мир от себя самого убежит. Если верить не будем добро и любовь, нас постигнет безлюдье опустевших миров. 1986 год. Здравый голос. Мы порой не замечаем, как безжалостной рукою суд жестокий совершаем, все вокруг уничтожаем, о цене не беспокоясь. Напряги свой слух, прохожий, и услышишь чьи-то стоны. Если ты не толстокожий, ужаснешься ты, быть может, над рекой воспаленной. Тут и там, на всей планете, мрачные следы прогресса оставляет нашим детям будущее из-под пресса. И бесчисленные трубы, что рыгают в водоемы, отравляют куб за кубом воду ту, что с вами пьем мы. День такой придет однажды, загноятся рек суставы. Неужели должен каждый пасть без силы от жажды, чтобы слышать голос здравый? 1986 год. В моих раздумьях много тем, коснусь одной всерьез. Быть или не быть? Не в том вопрос, а быть каким и с кем. В заботах гонор позабыть и зависть превозмочь, врага простить и возлюбить, отбросив злобу прочь. Не спорить с ним до хрипоты, не проклинать, не осуждать, любить, надеяться и ждать прихода царствия мечты. Ну а для тех, кто верит в свет, невыполнимого в том нет. 1986 год. Темный, сумрачный лес окружает меня. Ни тропинки, ни света, ни даже огня. Я один. Как дорогу из леса найти? Сюда заросли сети плетут на пути. Я пытаюсь в тех зарослях брешь отыскать, и в бессилье назад возвращаюсь опять. Только чу, где-то в чаще горит огонек. Вот, моргнул он, погас, снова я одинок. И к погасшему пламени снова я рвусь, ведь, возможно, удастся мне угли раздуть. Обрету потерявшийся ласковый свет, и теплом от костра снова буду согрет. Нет, найти не удастся, куда ни взгляну, вижу стены деревьев и заросли тьму. В этих зарослях тьмы затерялся мой след. Нет дороги назад и вперед тоже нет. Лишь забрежив, далекий погас огонек. Лишь забрежив, далекий погас огонек, но дорогу из леса найти я не смог. Не бывает, наверное, в мире чудес. Снова я одинок, и вокруг темный лес. 1987 год. Коварство, подлость, зло. Упасть бездонной высоты и не сломать крыло. Такое можешь только ты, коварство, подлость, зло. Упасть и снова воцарить, как только рассвело. Тебе дано свой суд вершить, коварство, подлость, зло. Приду, тоску преодолев, свой час я на погост, чтобы ангел смерти, песню спев, меня с собой унес. 1987 год. Зигзаги горной дороги. Я выбираю путь, натянутый, как струна. Мне скорость такая нужна, чтобы разрывала грудь. На счастье, в этом счастье. И мчусь я навстречу ветру, не чувствуя зыбкость седла. Листаются километры, и что мне чужие советы тех, кто решится, не может оторвать тусклый взгляд от стола? Знаю, что вскоре На пути окажутся горы, и дорога, петляя по склонам, к облакам поползет неуклонно. Еще немного, тормоза превратятся в бога, оставляет на трассе многих зигзаги горной дороги. С дороги не свернуть, это сродни экстазу, чтоб так, не сбавляя газа, продолжить опасный путь к вершине смятенной жизни. Не нужно судить слишком строго тех, кто сорвется со скал. Такая уж эта дорога, не успеешь припомнить бога, как не справившись с управлением, ты уже со скалы упал. 1987 год. Лишь во сне я витаю, словно привидение, по аллеям парка и по карнизам крыш. Знаю, это только сновидение, пробудившись, не взлетишь. Лишь во сне мы с крыльями, лишь во сне всесильны мы, лишь во сне живем мы мечтой, вместе с тобой, друг мой. А когда настанет испытание, по тропе над пропастью тебе шагнуть, страху предпочти свое отчаяние, до рассвета выйди в путь. 1988 год. Наставления мне надоели. Мне бы в озеро снова погрузиться, мне бы в отпуск уйти на неделю или хотя бы в лесу заблудиться, чтоб не видеть, не слышать, не думать, чтоб оставить мирские заботы, чтоб случайно не обезуметь, понедельник не спутать с субботой. И тогда, может быть, я оттаю и вернусь в свою хищную стаю, чтоб, расправив широкие плечи, грызть, кромсать, разрывать и калечить. 1988 год. Междугородный телефон. В стекло одетый бетон, рекламных вывесок неон. Междугородный телефон. Динь-дигидон. Самоуверенный пижон. Из-за угла стреляет он. Междугородный телефон. Откуда же он уверен, что я в стальные двери на свою беду войду? Ведь знаю, он обманет, хоть дразнит он и манит, как попугай зеленый кокоду. Но я к нему иду. В меня стреляет очередью фраз. Мне бьют они не в бровь, а прямо в глаз. Междугородный мой заказ. Опять отказ. И рвется сердце, как фугас, разрушив мой последний шанс на телефонный тот сеанс. И все же, тем не менее, преодолев ступени я, на свою беду войду. Хоть знаю, он обманет, но дразнит он и манит, как попугай зеленый кокоду. И я к нему иду. 1988 год. Ностальгия. Белый от седин, с буйной головой, и совсем один я для всех чужой. Сердце охладил ветрами чужбин, где бы ни был я, и где бы ни бродил, сгинули друзья. Я совсем один, с головой седою и с тоской в груди. Вынес конь меня прямо из огня, в край, где нет берез, он меня унес. И, закрыв глаза, пал на камни враз. Что ему сказать мне в прощальный час? Был закабален кличем битвы мозг и приговорен плакаться без слез. Спи, мой верный конь, друг любезный мой, мне бы один патрон, эх, спи, мой вороной. Как мне дальше жить в дальней стороне? Вечно нам тужить без своих корней. Слез моих, поверь, нету солоней. Плачьте же со мной те, кто без коней. Белый от седин с раненой душой, позабытый сын я в стране чужой. Благодатью сыт, роскошью уважен, но в душе убит и обезображен. Словно и не жил, а стоял на страже, из последних жил, о родине я стражду. Родина, Россия, милые края, ты меня взрастила, чем ответил я? Родина, Россия, до сих пор в огне, снова вражья сила на твоей спине. Родина, Россия, снова снится мне, память я не в силах утопить в вине. И не хватит совести с шеи крест сорвать, мне в краю березовым больше не бывать. И за веру праведную, там, где отчий кров, не сносить отчаянно нам своих голов. Сено мне не кашивать больше на заре, не любить, не хаживать по родной земле. И сокрытый временем, сеткою морщин, Я один из племени, потерявших чин. Душу растравлю, разорвав меха, русскую спою я на весь кабак. Пой со мной, корнет, злой судьбины пленник, в юность взять билет нам не хватит денег. 1990 год. Портрет. Ты пишешь 70 лет, свой непридуманный портрет. А кто на нем? То ли судья, то ли просто мальчик для битья. Но присмотрись, ведь это я. Судья и мальчик для битья, все это я. Играю тысячи ролей, одна другой не веселей. Быть может, жизнь на то дана, чтоб балом правил сатана. И кто из нас судьбу не клял, но все ж безропотно молчал и стар, и мал. О, мой творец, ты не спешишь сорвать все перекрытия с крыш, и за дыханием мазка слежу с биением в висках, и вяжет по рукам тоска, слежу с биением в висках, как смерть близка. Я чувствую ее нутром, когда она войдет в мой дом, когда сверкнет ее коса, чтобы ослепить мои глаза. Увы, не скатится слеза, когда сверкнет ее коса, пронзив глаза. Но кто сказал, что это смерть, коль перестану песни петь? Пусть время сохранит портрет, неважно, мой он или нет. Пусть растворяюсь я в золе, на заштрихованной земле, но время сохранит портрет на сотни лет. Неважно, чей, мой или нет. 1990 год. Не в дремучих дебрях мэтра Шишкина спящую царевну расколдовывать. В Айвазовском море мне воистину с волнами помериться пудовыми, закидать угрюмость снежной заметью, вырвавшись из плена пут обрыдлости, покопаться в потускневшей памяти, чтобы открыть секреты легкокрылости. И тогда, расправив крылья дерзости, взмою вольной птицей над судьбою я. Вдаль умчусь от безнадежной серости и от мерзких призраков покоя. Истопчу нехоженные тропы я, города засею непохожестью, пробужу Россию голожопою от ее бездумного художества. Знайте, непокорные и гордые, ищущие истину в полемике, вас на бойню посылают ордами те, кто из чужого рода племени. Не спасут вас речи громогласные, ни грызня, ни мускулотрясение, но помогут помыслы прекрасные, боль души, любовь, стихи Есенина. 1990 год. Замороженное сердце. Мне судьба злодейка сердце заморозила, застудила душу заскорузлую, на сырой булыжник тело бросила, груз невзгод на голову обрушила, разум непокорный убаюкала, стылостью сплетений мышц сковав. Обуздать затеяла сторукая, буйный, непричесанный мой нрав. Пусть судьба рычит, пусть грызет удила, но еще не все у меня застыло. Сердце не удастся в суе обуздать, ни к чему злодейке даже убеждать. Наяву или все же, может быть, во сне, только тает, тает, тает снег во мне. Я затихну, может, на столетие, но не лейте реквием рекой. Верьте, что расправлю шире плечи я, чтоб поспорить со своей судьбой. В чем оно, мое предназначение? Я найду заветную тропу. Ни навек метели, ни навек затмения. Приструню уздой свою судьбу. Пусть судьба рычит, пусть грызет удила, но еще не все у меня застыло. Сердце не удастся в суе обуздать, ни к чему злодейке даже убеждать. Наяву или все же, может быть, во сне, только тает, тает, тает снег во мне. 1991 год. Энергетический пассаж. Сердце дышит теплом, и любовью пронзает пространство, нарастает вибрации трепетно пламенных рук, расширяется мир, осязаемость линий утратив, разорвав в бесконечности непостигаемый круг, и свивается жгут запредельности сверхизмерений, меру времени и расстояний стирая на нет, и в едином порыве энергии всех поколений излучает невидимый, но всеобъемлющий свет. Если слеп ты, прозрей, если спишь, пробудись на мгновение, если глух, то услышь голос животворящей любви. Мир убогих и сирых, глухих и слепых от рождения, Господи Боже мой, грешных нас благослови. 1991 год. Кому-то почести дороже чести. Не в том ли кроется беда? Им только на вершину влезть бы, остальное ерунда. Влекомые тщеславным эгом готовы честь свою забыть, но сердце, остудившись снегом, они разучатся любить, они разучатся прощать и будут громко, без сомнений, лишь о себе самом вещать, всех остальных покрыв презрением. 1992 год. Я шагнул в океан безутешных страстей, чуждый мир пробужденных иллюзий, чтоб постигнуть в объятиях бредовых затей то, что мне самому очень нужно. Отключи телефон, брось монету в окно. Я не буду тебя уговаривать. Быть понятным тебе в этот час не дано. Впрочем, мне самому предстоит этот шаг переваривать. Я шагнул в океан нерешимых проблем, словно щепка в зловещую бурю. Не пытайся понять, сам не знаю зачем. Может, чтобы доплыть до бесхмурья. Объяснить свой поступок не хватит мне сил, но, шагая, я не промахнулся. В волнах бурной стихии лишился оков, и свободы за глот захлебнулся. 1992 год. Магия ночи. Мой час, час для развлечения. Магия мышления замри. Пусть твоя душа незримой тенью промелькнет над сполохом зари. Пусть твоя душа во тьме белесой обретет свою живую плоть. Пусть так будет, как душа попросит в эту заколдованную ночь. Мне не нужно от тебя признаний, обещаний слушать не хочу. Мучить разговорами не стану, магии молчания научу. Пусть за нас поет само молчание, обрывая струны голосам. Превратимся мы в молчание сами, сердце к сердцу и глаза к глазам. Выплеснулись ночью чары без остатку, ухватить пытаюсь тени след. Снова я один строчу заплатки на судьбы потрепанный жилет. 1992 год. Кончается лето. Хочется опять, как много лет назад, друзей своих собрать в свой сад, чтоб было много роз, улыбок и вина, и россыпь ярких звезд, чтобы осушить до дна, и выпустить небо флюида любви. Пусть их собирают всю ночь соловьи, всю ночь до рассвета. Возможно ли это? Возможно. Кончается лето. Увы. Но снова, как вчера, разносится мой клич. Пришла для нас пора свой путь постичь. Устроим шумный пир мы на исходе дня и будем говорить стаканами звеня. И выпустим в небо флюиды любви, пусть их собирают всю ночь соловьи, всю ночь до рассвета. Возможно ли это? Возможно. Кончается лето. Увы. 1992 год. Монах. Я монах. Вы можете мне верить? Видите мой длинный балахон? Не хотите ли на себя примерить? Может быть, вам по размеру он? Я монах не только по одежде. У меня затворница душа. Я монах и был монахом прежде. Нет в моих карманах ни гроша. Но достатком душу не очистить. Незачем об этом балагурить. Вместо денег мне бы ворох листьев и росы серебряные струи. Я в обнимку вместе с теплым ветром с головой в улыбку погружаюсь. Мне бы песней упорхнуть еще не спетой, взмыть над речкой с лебединой стаей. Соткан день из самых разных линий. Есть в нем также сеть из линий смерти. Я монах, и балахон мой длинный от сетей спасет больное сердце. 1992 год. Домашние пироги. Хочется, не хочется, но домой воротишься. Пирогами почует родная сторона. величают выспренно по имени, по отчеству, так, как здесь положено, поднесут вина. Пироги домашние, аромата нежного, пироги подашь ты мне, милая, сердешная, хоть не на околице, но добром приветила, милые соколицы, снова в клете я. Хочется, не хочется, но домой воротишься, пирогами почует родная сторона, и в кругу приятельском принимая почести, полный рог смятения с ними пью до дна. 1993 год. Нет меры всем нравоучениям. Я не из тех, кто целый час, впадая в транс стихосложения, в стихах несет мораль для вас. Пойду дождем или слезы смою, лик ветром знойным осушу. Я над судьбой своей не ною, я над судьбой своей грущу. Она слепая и неказиста, без порицаний и наград, ведет меня дорогой мглистой уже который год подряд. И для того, чтобы скорее освободить себя от пут, я руки странника согрею. И только все вокруг уснут, я в путь уйду, порвав одежды. Мне домом будет вся земля. Пусть будет так, как было прежде. Пусть будет так же опосля. 1993 год. Мир тесен в рамках пробуждения, нереален в свете призрачного дня. И скользят по улицам люди, словно тени, в их толпе безликой носит и меня. Не вполне проснувшись, тыкаемся слепо мы и обескураженно хлопаем глазами, словно наше тело неудачно слеплено. Монотонно топаем, куда, не знаем сами. Лишь во сне безбрежье, беспредельность мысли, безграничье времени и пространства ширь. Мы оттуда, верия, все когда-то вышли, чтобы на досуге оживить наш мир. 1993 год. И не сказать, что Богом обделенный, но и не сбалованный судьбой, неординарность жизни я творю паденно, чтобы нырять в творение с головой. И не хочу, чтобы при этом охал случайный зритель из толпы зевак. Коль мне не вырваться из бурного потока, то буду сам я в этом виноват. Ни у кого просить я не намерен, барахтая с протянутой руки. Свою звезду счастливую я верю, несущую невзгодам вопреки. 1994 год. Недотрога. Девчонки за тобой порхают стаей, а ты как четкий их перебираешь. Могу и я быть на расхват, да я такая, но не хочу других ребят, хочу тебя я. И пусть называют меня ледышкою и недотрогой, но распалю я огня в душе своей одинокой. Не, недотрога. Как прежде я одна, и слава Богу, для всех парней я числюсь недотрогой. Тебя в призывный взгляд опять вперяю. Я не хочу других ребят, хочу тебя я. И пусть называют меня ледышкою и недотрогой, но распалю я огня в душе своей одинокой. Не, недотрога. Пусть ты опять с другой, я не заплачу. Я напрямик рублю, а не иначе. И пусть ты не со мной, я не рыдаю. Я не хочу других ребят, хочу тебя я. И пусть называют меня ледышкою и недотрогой, но распалю я огня в душе своей одинокой. Недотрога. Не замечаешь ты меня, тупица, но не могу никак остановиться. Пусть безнадежно все, но я-то знаю. Я не хочу других ребят, хочу тебя я. 1994 год. Разум спит, время чувством. Над нескошенным лугом парит безумство. В этот день, в этот час, в миг разлуки я укутаюсь в страсть муки. Сброшу в сердце вуаль забвенья, мне былого не жаль мгновенья. Пусть меня эта боль без конца ранит, убежать мне позволь утром ранним, и бездомным котом по бреду по заплаканным крышам пировать будут в доме пустом мыши. 1994 год. Бывают дни, когда душа порхает, сбивая крыльями верхушки облаков, несется вдаль за лебединой стаей, освободившись как бы от оков. В такие дни, пожалуй, все возможно. Несбыточные пара пустяков. И чувствую я распаленной кожей дыхание затаенного покров. Оцепенение в агонии трепещет, опору под ногами потеряв. И океан страстей над нами плещет, спираль пространства времени прорвав. И выше силы воли тяга бездны, где скрыта тайна внутренних огней, которые несут огонь небесный и холод полупризрачных теней. Води мой дом, пусть тело не томится, умой лицо потоком чистых роз, и правда жизненно испей ты из крыницы, откуда черпаем мы ведра слез. 1994 год. Тучи сплошь, сердце порожней кувшин, в реку дрожь льется из скорбной души. Нем и глух на чей-то призывный зов, пыл мой потух и в ночи укрылся без снов. Стал я дремуч, словно забытый берег. Найти не могу ключ к тому, во что прежде верил. Той вере цена грош. И я от неверия пьяный в тот пролетающий дождь каплей дрожащей канул. И, утонув в реке, вышел простор океана, чтобы в морском песке снова навеки кануть. 1994 год. В прошлом все дождь, в грядущем незнание. Что завтра нас ждет, что ждет через год? Ожидание. Снега приполярья, Арала, пески, или в снежной Сибири нам выть от тоски? Торонто или Бостон, хотелось бы знать, что прячет от взора седьмая печать. В злости все страх, в нежности вечность. Мир по утрам светится сам, к чему нам свечи? Остынь после ночи в дрожь, укутайся нежностью сплошь. Возьми свои руки вскрик, попробуй его в стих, попробуй упасть навзрыд, ведь чистые слезы не стыд. Заройся в меха трав, быть может, поймешь, упав, в чем истинность наших душ, а не поймешь, разрушь наш замок из давних грез, в котором мерцание звезд, где шепчет нам странник любви: не убей. 1994 год. Пусть кто-то говорит, что это блажь, что мы запутались в сетях самообмана, но наше облако, поверь мне, не мираж, коли оно желанно. Растроганно глядим в глаза заката, расплескивая выстраданность чувств. Правдивости таимся виновата, целуемся, не размыкая уст. Скрываемся мы от самих себя, незримых мыслей нити обрывая. Казнимся, потихоньку остывая, но, как и прежде, искренне любя. Пусть кто-то нас оценит на свой лад, или ярлык на наш кафтан повесит. Ты не рядись покровы из заплат, свой лик чадрой неверия завесив. Узри в небесной дымке лик судьбы и в бытие суровом искры жизни. Терпи и в муке крепче зубы стисни, чтобы отчаянием себя не погубить. 1994 год. Жизнь от звонка до звонка, воплем в спине боль. Взлетаю, пронзив облака, чтоб снова побыть с тобой. Прострации жгут камин навязчивых дум своих. Как прежде сижу один, терзая скупой мотив. Ослепшим дождем облачен, бреду на пустующий пруд, туда, где я был обручен с потоком немых причуд. Глотая промокшую мглу, я в память, как бурный поток, и в сердце вонзив стрелу, свой взгляд устремлю на восток. 1994 год. Когда я сплю, окутанный туманом, мой голос бьется птахой в клетке уст. Мне снятся удивительные страны, где люди не изведали обмана, мучительно болезненный искус, где оступившимся всегда протянут руки, пришедшего улыбкой озарят, и музыки божественные звуки в сердцах живущих там всегда царят. Там над рекой любви экстаз витает, прически вольным смехом золотя, над паутиной самости взлетая, Там каждый свои крылья обретает, свободу мысли в сердце обретя. Пустых там не услышишь пересудов, никто не встанет в позу пред тобой. Чужого счастья там никто не судит, да там никто друг друга не чужой. Задолго пробудившись до рассвета, лежу, счастливый знанием своим, что страны есть, где вовсе нет запретов, и тюрем за ненадобностью нету, там нет злодеев и подобных им. И я молюсь за то, чтоб до восхода никто в мой сон без спроса не проник. Не дай им Бог пустить свои ворота, десяток соплеменников моих. 1994 год. Отгородившись от восторга полуправдой, сидим задумчиво, испепеляя пыл. Там, где я был, меня уже не будет, но счастье, что я все-таки там был. Кого-то радует нежданное прозрение, кого-то повергает полный шок. Я не таков, но все же, тем не менее, меня судьба стирает порошок. Быть может, легче было бы измениться, к реальности себя приноравлять, но только я назло судьбе опять, мой грех, взлечу над пепелищем полуптицей, чтобы, возможно, крылья потерять. 1995 год. Любимая, быть может, когда-нибудь память возьмет с собою нас в сказочный сон, и может оттаять сердец наших лед, и вновь пережить нам удастся полет, но сможет ли радовать он, когда в забытье был потерян восторг, и страсти источник иссяк, самообманом завешенный взор потух в нераздутых углях. Но все же мы с тобою, и ты, и я, когда-то летали во сне, и жизнь не напрасной была моя, и в эти минуты так хочется мне погладить твою непослушную прядь и нежно за ушком пощекотать. Любимая, не плачь. Верь, время прекрасный врач. Вернуть не удастся полета сердец, но жизни цветущей еще не конец. Любимая, улыбнись, не нужно печалиться, все это жизнь. Любимая, улыбнись. Любимая, позабудь о навсегда потерянных днях. Если когда-нибудь ты вспомнишь случайно, ты вспомнишь меня, любимая, улыбнись, не нужно печалиться, все это жизнь. Любимая, улыбнись. 1995 год. Я люблю возвращаться после долгой разлуки, позабытые нами с тобой времена. Я люблю по утрам целовать твои руки, не нарушив при этом спокойствие сна. Нам бы в омут забвения сорвавшись озвучить, обезглавленный образ любви оживить. Но потеряны дни и потеряны нить. И не знаю, не будет ли лучше не казниться, не биться, себя не казнить, а суметь, пересилив суровые тучи, навсегда позабытые вновь позабыть. Это слово не лед из бескрайных равнин, где в надрыве оборваны связки. Если кто-то идет на вершину один, сократив рацион и запаски, то, возможно, придется ему на пути сделать долгий привал аварийный, или придется с собой скользкий склон подмести и в бездонной расщелине сгинуть. Значит, это в бреду недовыпитых чар. Не вонзай в одеяло пальцы. Я скорее, пожалуй, обрушусь со скал, чем нарушу твой сон глубокий. Ангел мой, в день разлуки нежданной я стал опустевшим и одиноким. Пусть плетут ожерелье на теле моем разноликие девы-красавицы. Знай, в душе я один, и мечтаю в твой сон через сотни преград переправиться. 1995 год. Мертвым камнем лежу на покинутой всеми дороге. Не вздохнуть и не всхлипнуть туманную дымку навзрыд. Мне бы двинуться в путь, ковыляя к тебе одноного. Только мокрый рассвет, породивший мой страх, верещит. Разбросав свои плети, береза брюзгливо бормочет, не заметив мольбы обесточенных горечью глаз. И душа, заплутавшись в потемках заступницы ночи, отмеряет тоски серый холст для себя про запас. Одиночество скрасив, с душою своей потоскую, отрешенно вперяя потерянный взгляд в облака. Я вернуться в промозглый рассвет не хочу, не рискую, чтоб душою суметь погрузиться в твой сон на века. Спи, душа, не сумевшая сбросить оковы, позабудь про желания свои, про былые мечты. Спи, душа, не сумевшая вынести злого, поворота судьбы у решающей в жизни черты. 1995 год. Безмолвие. Океан заснул, как будто убаюкан счастливыми улыбками двоих, еще не знающих, что их пасет разлука, чтоб взять в объятия липкие свои. Еще несет волна два гибких тела, переплетенных с нитями любви. Еще усталость их не одолела, и нет следа на лицах их отмела, предвестника разлуки. Но, увы, разлука не фантом, она реальность. Быть может, нежеланной, но все ж им до нее совсем чуть-чуть осталось. Вонзится в спину, словно острый нож. Но им, влюбленным, ждать ее не нужно. Зачем им нежеланный тот искус? Позволь им, Бог, не испытать остуженных любовью неподдерживаемых чувств. Дай Бог, чтобы разлука злая мягче давила грудь присутствием своим. Дай Бог терпения вам и слез горячих, и чтобы каждый был из вас любим. Плывите и не ждите волн фатальных. Глотайте счастье за глотком глоток. Желаю вам не слышать поминальный по вашей искренней любви звонок. 1995 год. Лето. Лето как лето, ветки ласкают щеки, а руки застыли где-то на полдороге. Не надо спешить праздник, сегодня не день песен, но от этого разве станет наш сад тесен? Приди на тенистый запах, прильни к синеве гулкой. Разве можно познать в залах пьянящее утро? Разве можно не задохнуться благословением? Разве можно с тоской отвернуться в миг прозрения? Разве можно открыть вечность, копаясь в альбомах старых? Разве в путь устремишься в млечный с душонкой базарной? Не ищи подорожника в гуще, выдаст голос, трава расскажет. Не всегда там, где лучше, бывает еще и глаже. Знаю, свет словно сахар белый. Только в том ли его вина? Ведь на камне обрушив тело, не выдавить в кубок вина. Замени всю свою одежду, не изменишь тем самым судьбу. Солнце, оно, как и прежде, не ставит на грешных табу. Время движется неумолимо, превращая былое в иллюзию. Не забыть бы свое имя, чтобы не оказаться в конфузе. Лето как лето, розовое в красном. В бликах дневного света станет тебе все ясно. 1995 год. Пусть этот день еще не ночь, но стылый вечер на дворе. Бегу от прошлого я прочь, чтобы укрыться в сентябре. Но кто есть кто и кто был кем? На свете много разных тем, которые несут вопрос. Все в шутку или все всерьез? Любовь несем мы или злость? Как дальше, вместе или врозь? Я не рубил бы так с плеча червоня лезвием меча. Но час пришел, пробил набат. И все, как много лет назад, стою один перед стеной, и крест пылает надо мной. А мне бы просто отойти, чтобы беречься от проблем. Но голос внутренний мой нем, и сердце рвется из груди. Я не умею не любить, я разучился не прощать. А на вопрос, быть или не быть, мне не придется отвечать. Падет в унылом сентябре увядший лист на мокрый дерн, и, погрузившись в вечный сон, он не проснется на заре. 1995 год. Могу в неверие, могу в печаль, где мне откроет дверь привратник посидевший. Могу покаяться, могу смолчать, могу, состарившись, забыть дорогу к сердцу. А если на челе моем проявится печать еще не сгинувшей, но призрачной надежды, я отрекусь от большего, удовлетворившись малым, чтоб спать полглаза, полгруди дышать, и зипуном, укрывшись обветшалым, ждать возгласа, а может быть и вскрика, и, не дождавшись, терпеливо ждать от Бога милости, хотелось бы великой. 1995 год. Девочка моя милая, не будь настолько мудрой, чтобы затмить саму мудрость. Расслабься, откройся и будь, свет истины сам найдет русло. Будь с ним, вдыхай это утро, радуйся, если вернулась, радуйся, если вернулась. В лоно любви всеобъемлющей, следующий рассвет будет завтра, не пропусти его. Девочка моя милая, как ты сейчас далеко, не в расстоянии, во времени, как ты сейчас далека, был он, потеряв надежду, но это дорога правды, не осуждаю, но принимаю как есть, значит, так надо, ждал и еще подожду, и, возможно, не в этой жизни, но непременно дождусь милости, а, впрочем, к чему привязываться к своим капризам? Живи, если жив, пусть будет все так, как есть, ведь ты для чего-то призван на эту планету. Жди, и благая весть тебе принесет избавление от слепоты самомнения, и пусть омывают дожди знамения. Девочка моя милая, прости, слышишь голос грядущего? Это, пожалуй, за мной. Не забывай, а, впрочем, чему нам многоточие? Пусть ветер порвет в клочья в былой билет проездной. 1995 год. Осень уносит увядший листок, золотом в просень, скручив отрог, плачет дождем посеребряный свод, густо замазав поблекший восход. Осень уносит увядший листок, милый осень, как я одинок, стою и не смею идти оглушен, как будто все кончено, день позади, но снова как маятник сердца в груди и болью утраты опустошен. Ветер-попутчик протяжно вздохнет, дыханием листья с деревьев вспахнет. Время забыться и в шорох нырнуть, время опять отправляться мне в путь, где снова закаты и ночи навздрожь, где в праведном царствует скрытая ложь, где острые зубы и когти в чести, но, впрочем, мне с мерзостью не по пути. Уйду, где меня никому не найти, где чистую совесть нельзя замутить. Там ясное небо и светлые дни. Если сможешь понять, не кори, не вини. Буду снова, как проклятый, мерзнуть в тиши, где кроме меня больше нет ни души. 1995 год. Слезы похожи на дождь, шедший вчера, такие же грустные и невесомые. Дождь, что с асфальта ногами стирал чьи-то следы и своими ладонями смахивал пыль с подоконников. Слезы похожи на дождь, что бродил по бульвару со мной, о чем-то своем бормоча, порой забывшись радостно, щебеча об одной, как ему показалось, удавшейся встрече. Только вчерашний вечер был не моим, ни последним, ни первым, из многих таких же очередным. И я одиноко плакал, не от горечи и не для радости, может быть, немножко для храбрости. Тихий ясень мохнатую лапою слезы смахивал мне со щеки, и казалось, что тихий дождь серебрит ненароком виски. Впрочем, может быть, это время своей кистью виски мажет. И как будто бы тот же, да немножко другой, несомненно, не стал глаже. Повзрослел, постарел, поубавил скрыл, под глазами мазнулись тени. В целом тот же, что был, только дождь льет и льет, превращаясь в зануду в осенний. Но слезы похожи на дождь. 1995 год. То не плач, не смех, не забвение, то для вас, для всех, не заметить грех забывание, от дрожащих рук жжение, а порою вьюг завывание, то не сон, не вскрик, не прощение, колокол звонит, как печальный стих на прощание. Ты и я вдвоем бездорожие, тщетно свечи жжем, обезножили, от случайных слов онемение, нож случайных фраз прямо в сердце нас ранит. Но в простор зимы снова рвемся мы, тем не менее. И при встрече вновь скажешь: будь здоров, странник, где наш отчий дом, может быть, в былом, в незнании. Ты и я в пути, в бездорожье. Боже, освети наше прошлое. 1995 год. Верь слову моему и взгляду, ошалевшему от визга тормозов. Верь зову моему, и аду в душе своей не открывай засов. И биться с недругом невидимым не надо, и на него не трать ты много слов. Достаточно лишь брошенного взгляда на Божий образ, что сквозит поверх голов. 1995 год. Я останусь в лугах. Этот ветер хмельной закружит меня в прах. Не ищи, не зови, не гоняйся за мной. Если сможешь, мой ангел, живи в кандалах.